Ефросинья Керсновская. «Сколько стоит человек?» Страницы воспоминаний. Говорить о себе, о своей жизни. Но еще один экскурс в прошлое. Без того, чтобы набросать портрет дедушки Тома, невозможно себе представить, до чего нелепо он выглядел, когда ему при разделе моего имущества досталась папина визитка, короткий сюртук с круглыми фалдами. Однажды, возвращаясь с охоты на зайцев, я остановилась возле скирды соломы. Солома, недавно привезенная с поля и разгруженная посреди двора, была рыхлая, не слежавшаяся. Вдруг я услышала шелест, шуршание и, наконец, вздох. Было холодно, дул резкий ветер, гнал поземку. Ночью можно было ожидать непогоду, метель. Что могло шевелиться в соломе? Собака? Нет, собаки обычно располагаются в конюшне. Может, свинья? Какая-нибудь свинья незаметно проскочила мимо меня, когда я им занесла подстилку, и теперь мастится там, в соломе. Да нет, опять же нет. Мои свиньи белые, а тут что-то темнеет. Уж не ровен час, не домовой ли? Я подошла ближе и уже собиралась потрогать ногой, как вдруг оно зашевелилось, послышался кашель и вздох, человеческий вздох. О, Господи! Я замерла от удивления. «Эй, кто там, выходи!» Солома зашевелилась, из нее появилось нечто напоминающее огородное пугало, сошедшее с шеста. Только вместо традиционной соломенной шляпы, там, где у чучела должна была находиться голова, виднелся комок тряпья. Присмотревшись внимательно, я обнаружила, что вообще тряпки были основным материалом, из которого состояло чучело. Однако, когда оно встало во весь рост, то обнаружилось, что это высокий, невероятной худобы старик. «Что ты здесь делаешь ночью в соломе, дедушка?» «Разрешите мне переночевать здесь, в соломе или в конюшне?» Мне стало жаль старика. Я его повела на кухню, дала вина, горячего борща, хлеба с брынзой, и когда он все это проглотил, не прожевав, предложила ему лезть на печь и дала чем укрыться. Рано поутру, вернее, еще в кромешной темноте, когда я обычно принималась за работу, я зашла на кухню и не обнаружила там ничего, кроме крепкого и весьма неприятного запаха немытого тела. Старик ушел, даже не взяв хлеба на дорогу. Каково же было мое удивление, когда я увидела в конюшне свет и услышала разговор. Я подошла и заглянула вовнутрь. Фонарь, летучая мышь, висел на балке, а старик выгребал из-под лошадей навоз. Делал это он умело, толково. Сперва сгребал сухую подстилку под ясли, более мокрую в угол, а навоз в кучу к дверям. Самое же удивительное, что он, работая, все время разговаривал с лошадьми, ласково, с любовью. И лошади, даже недоверчивый дончик и злая шельма, относились к нему тоже ласково и как будто понимали его. Я вошла, поздоровалась с ним, взяла вилы и стала выбрасывать навоз через двери во двор. Так вместе закончили мы утреннюю уборку. Затем я взяла щетку и скребницу и принялась за чистку лошадей, а Тома, как он себя сам назвал, орудовал метлой, наводя лоск. А затем он исчез. После того, как я выдоила коров и занялась завтраком, поставила варить мамалыгу и молоко и разожгла самовар, я хватилась. А где же старик? Не мог же он уйти, не поев? Нашла я его в свинарнике. Сидел он в соломе и разговаривал с поросятами. И поросята сразу признали его своим, весело повизгивая, окружили его тесным кольцом и с визгом лезли на него, толкая друг друга розовыми пятачками. Накормив его завтраком, я дала ему на дорогу хлеба с салом, нашла для него теплую барашковую шапку и старый сукман из монастырского сукна. Но непогода разбушевалась вовсю, метель выла и швыряла снег, будто лопатами. Сугробы росли на глазах. Тома не ушел. Не ушел и на следующий день. Не ушел и тогда, когда непогода утихомирилась, и солнце ярко и весело заиграло на свежевыпавшем снегу. Томе некуда было идти. Своей истории он мне не рассказывал. Вообще разговорчив был он только с животными, с которыми мог вести бесконечную беседу. О себе же он не говорил никогда и ни с кем. Просто он остался и прижился. Видя, что уходить он не собирается и старается мне угодить, я ему сказала напрямик: «Хочешь, оставайся. Буду тебе платить каждую субботу 150 лей и кормить. Захочешь уйти — уйдешь в любой день. Хочешь оставаться — место за столом и на печке для тебя найдется». «Барышня, скажу тебе правду. Я давно не был сыт и не спал в тепле, но денег мне не давай, я все пропью. Ты меня одевай и корми, только одевай в самое старое, рваное, такое, что пропить никак нельзя. Каждый день давай мне пачку махорки, одну, но каждый день. А в субботу вечером дай мне вина и бутылку водки. Я весь день воскресенья буду пьян, но только один день, в понедельник ни-ни». Мне стало смешно, но я приняла условия. Только не совсем. Я съездила в город в магазин старых вещей и купила ему полное обмундирование. Белье, костюм, сапоги, тулуп, теплые рукавицы и байковые портянки. Он не захотел брать. «Это слишком хорошее. Я пропью». Я настояла. И он сдержал слово. В бане помылся, оделся во все чистое и к вечеру был уже в своем прежнем тряпье. Пропил он все, включая рукавицы и портянки. Пришлось поверить его слову. Купила ему опять всю снасть, но на этот раз не второго срока, а, по крайней мере, четвертого. И все пошло на лад. Каждый день выкуривал свою пачку самосада, каждое воскресенье напивался, причем тихо и спокойно. Пьяный он не мог держаться на ногах и спал в обществе свиней, причем что-то бормотал и блаженно улыбался. Поросята его окружали, тормошили и, наконец, укладывались на него спать. Сначала я опасалась, что они ему отгрызут нос, но они, должно быть, умели с ним разговаривать или, по меньшей мере, понимали его. Так прожил он у меня несколько лет. Но не круглый год. Когда созревали фрукты, то он шел в сторожа к евреям, покупавшим сад на корню. Жил в саду, в шалаше, питался компотом, который варил в горшочке на костре. Был он честен до щепетильности. С ним ни один жулик не мог войти в сделку, и он очень гордился своей репутацией. Кончался сезон фруктов, и Тома возвращался ко мне на зимние квартиры, похудевший, оборванный, свалившимися щеками, слезящимися глазами. Я его снова одевала и откармливала. Селенки было у него не так уж много, но мы были довольны друг другом. Он знал, что будет сыт, пьян раз в неделю, и нос в табачке. А я знала, что он любит животных. И, нужно признаться, все животные любили его. Как он дошел до подобного состояния, это грустная история. Дом его был на самом берегу Днестра. Ему не раз предлагали перенести его повыше, но раз нынешний ледоход не снес его, отчего бы в будущем году быть беде. И все же несчастья случаются, причем всегда неожиданно. И опять же, их почти всегда можно, если не предотвратить, то предвидеть, если не закрывать, причем умышленно, хотя и бессознательно, глаза. В 1932 году надо было ожидать наводнения. Днестр очень рано стал. Затем, при внезапно наступившем потеплении, вновь тронулся. Уровень воды, как при ледоходе бывает, быстро поднялся. А тут ударили морозы, и Днестр вновь остановился. Весь лед был в торосах, это при максимальной ширине реки. Весной, когда вся огромная масса льда пришла в движение, она не могла вместиться в русле реки. К тому же Днестр — очень извилистая река. Образовался затор. Когда он прорвался, то огромный вал воды, несущий льдины, обрушился, срезая все, что было на пути — дома, деревья, заборы. Вот такой вал и смыл дом и сарай Томы. Погибли его жена и единственный сын, пытавшийся спасти корову. Там, где была его усадьба, осталось голое место. Уцелел один Тома. Сгоряча он начал пить, а так как ничего, кроме 4 гектаров поля, у него не было, он пропил их. Остановиться уже не мог. За 3-4 года не старый, крепкий мужик превратился в старика со слезящимися глазами. Он бы замерз той зимой, если бы не очутился у меня на скирде соломы. Во всякой трагедии есть доля фарса. Наверное, это для того, чтобы смех отвлек человека от горьких мыслей. Ведь смех — замечательное лекарство. Только до смеха ли мне было, когда я увидела странную фигуру, продвигающуюся зигзагами по самой широкой улице нашей деревни. Брезентовые во множество заплат брюки, босые ноги и визитка. Та самая визитка, купленная в Вене весной 1914 года. В ней сфотографирован отец. Она так ловко облегала его стройную фигуру. Почти 30 лет пролежала она, обернутая шелковой бумагой, в нафталине, не то дожидаясь, когда ее перешьют брату. Очень уж шикарное было сукно. Отчего она досталась именно Томе, не знаю. Но Тома получил именно визитку и пару овец. Визитку он не успел пропить, так как сразу пропил овец. А поскольку не было поросят, среди которых обычно отсыпался, то он и пошел бродить по селу. В канаве, в которую он все-таки свалился, было совсем мало воды, так что утонуть он не смог, но вода была зеленая от лягушачьей икры. Бедная визитка в лягушачьей икре. И бедный Тома. Зимой 1940-41 года он замерз. Мир праху его. Так я начинаю новую жизнь. Время — июль месяц, страда. Рабочие руки нужны, очень нужны. Ведь все заняли выжидательную позицию и не торопятся идти на поденщину. Справные работящие хозяева, подрабатывающие на стороне в страду, для того, чтобы подкрепить свое хозяйство, с опаской выжидают, а вдруг их обвинят в желании разбогатеть. Те же, у кого своего хозяйства нет, тоже ждут, чтобы им все дали бесплатно и без труда, ведь им все время твердят, кто был ничем, тот станет всем. А агротехническое училище очень нуждается в рабочих руках, у них большая показательно-учебная ферма. Агроном Тиника пришел в смятение, когда я явилась на ферму с косой на плече и предложила свои услуги в качестве батрака. Ой, не хотелось ему. Легко ли решиться дать заработать кусок хлеба тому, кого постигла карающая десница власть имущих? Но рабочие руки были нужны, и я была принята в число рабочих. Только агроном побоялся вписать меня в книгу, в которой каждую субботу рабочие расписывались в получении зарплаты. Первую неделю я работала на уборке хлебов, косила ячмень. Но уже на следующей неделе за мной закрепили 4 валов и 4-корпусный плуг и послали лущить стерню. Собственно, именно с этого дня я нашла свое место среди рабочих в их трудовой семье. С этого дня ко мне стали относиться с должным уважением. «Нет работы, которая могла бы меня испугать», — привыкла я говорить. «Пусть она меня боится». Но все же я испытывала нечто чертовски похожее на страх, когда впервые подошла к плугу со своими 4 валами. Дело в том, что валы были для меня нечто неизвестное, хотя голова быка — герб моей родной Бессарабии. Я же никогда, решительно никогда в жизни не имела дела с валами. Я привыкла к быстрой, спорой работе на конях. Причем все наши кони были бодрыми, проворными. К валам, как виду транспорта или тяговой силе, я испытывала буквально отвращение. Бывало, если какой-нибудь попутчик из знакомых крестьян предлагал меня подвезти на своем рогатом выезде, я соглашалась, то не далее, как проехав полверсты, я не выдерживала воловьего темпа, выскакивала из повозки и, махнув рукой, шагала дальше пешком. А тут выбирать и привередничать не приходится, и я смело взяла выделенных мне валов и пошла их закладывать. Передняя выносная пара, рыжие 3-летки Бусёк и Шиповник, были симпатичные бычки. Зато дошловая пара, злодей и толстомордый, пользовались, как я потом узнала, дурной славой. Первое мое с ним знакомство могло оказаться и последним. Злодей взглянул на меня злым глазом и, ринувшись неожиданно вперед, поддел меня рогом под ребро и так грохнул об землю, что у меня перехватило дыхание и в глазах потемнело. К счастью, я не растерялась и откатилась в сторону, когда он пытался меня затоптать. Ну что поделаешь, я уже знала, что жизнь — борьба, в которой допускаются и даже поощряются бесчестные приемы. Но я приняла решение в любой борьбе победить. Стиснув зубы и с трудом переведя дух, я все же заложила в ярмо валов, и мы гуськом выехали на поле, недалеко от фермы, за перелеском. Впереди Дементий Богаченко, за ним я, а третьим — Василий Лесник, лучший работник фермы. И опять разочарование. Лемеха оказались до того тупыми, что работать было просто невозможно. Вернее, это были не лемеха, а стертые до толщины пальца бруски. Плуг не держался в борозде, утыкался, как свинья рылом, и лишь царапал землю. Вместо ровной борозды в 90 сантиметров шириной получалась какая-то извилина. А валы, между тем, выбивались из сил, глаза у них налились кровью, с вываленных языков длинными нитями стекала слюна, они от натуги шатались, хрипели. Выехали мы на пашню в полдень, в самую жарынь, и валам было тяжело вдвойне. Черт знает что, не выдержала я. Разве такими тупыми лемехами пашут? А то мы сами не знаем, — отозвался Василий. Мы агрономы еще в прошлом году говорили, и в позапрошлом, а он, другие, мол, работали, а вы что за цацы такие? Я горячилась и негодовала. Меня в равной мере возмущала и бесхозяйственность руководства, и апатия самих рабочих. «Ну, чё там волноваться, — пожал плечами Дементий. Они начальники, и их это не тревожит. А наше дело подчиненное. Вот дойдем до перелеска и остановимся, посидим в холодке, а в 6 домой». «Нет, братцы, мы сюда не в холодке сидеть, а работать посланы. Если нельзя работать, то надо на ферму возвратиться и сказать, что такими лемехами мы только валов угробим». «Да мы уж говорили, но они мимо ушей пропускают. Вот посидим до 6 часов и айда, а раньше мы не смеем. Это обман и потеря времени и совести. Вернемся на ферму. Чтобы не терять дня, запрягите валов в повозки и принимайтесь вывозить навоз в поле, а я займусь лемехами». «Не выдумывай, нас заругают, если мы самовольно». Я не стала слушать, подняла рычагом лемехи, повернула валов и решительно зашагала к ферме. Даже будучи батраком, я оставалась в душе хозяином. Пассивная роль не для меня. Долгие годы, дальние края, голод и неволя не смогли изменить того, что всегда было моим лозунгом. Если что-либо стоит делать, то делать только хорошо. Это всегда доставляло мне много хлопот, причиняло вред и было причиной многих лишений. Но теперь, когда жизнь позади, я могу только сказать «Спасибо вам, мои родители». Спасибо за то, что вы научили меня любить правду и идти лишь прямым путем. Труден и мучителен этот путь, но идти по нему легко, потому что нет колебаний и сомнений. Низкий вам поклон. Это был мой первый самостоятельный шаг в долгой-долгой подневольной жизни. Французский ключ, немного керосина, зубило, молоток, и часа полтора времени мне понадобилось, чтобы отвинтить все 12 лемехов. Гайки были сплющены, болты стерты. Ну вот, лемеха в мешке, мешок на спине, и я шагаю босиком по тропинке прямиком в город. Я знаю хорошего мастера, виртуоза по части лемехов, цыгана Александр с цыганского предместья. Немного защемило сердце, когда я зашла в его мастерскую. Он уже окончил свой рабочий день, в горне догорали угли. «Откуда Бог привел тебя, Дудука?» — удивился он. «Дедушка Александр, я знаю, что ты хороший мастер, ты всегда натягивал мои лемеха, выручай теперь меня. Навари и загортуй эти 12 штук». «А чьи они?» — недоверчиво спросил он. «Если бы и не знал, что у тебя все отобрали, то все равно догадался бы, что не твои. Хозяин их до такого вида не доведет. Это с фермы, технико-агрономического училища. Тьфу на них. У них свои мастера, свои инженеры, большие мастерские. Ну что за безобразие? Это не лемеха, от них только пятки остались. Их не натягивать, а наваривать надо. Ну, разумеется, и наварить, и натянуть, и не точить, и закалить. А платить-то кто будет? Я. Он посмотрел на меня недоверчиво. А деньги откуда? Тут не меньше, чем на 200 рублей. 200 у меня нет, за всю неделю я заработала только 195, но надо оставить на хлеб себе и маме. Эх, горемыка ты, так уж и быть, оставь себе 25 рублей, а я сделаю за 170, только ты будешь раздувать горн. И мы принялись за дело. Цыганский горн с двумя маленькими мехами стоял под открытым небом. Низкая походная наковальня прямо на земле, а возле нее, стоя на коленях, колдовал старый длиннобородый цыган. Искры улетали, в темнеющее вечернее небо все ярче пылал огонь, все красивее казалось раскаленное железо. Дед Александр выполнял серьезно, как религиозный обряд, свое дело. Каждый лемех он накалял туда белого цвета, когда наваривал железо, и тогда от каждого удара его молоточка брызгала шипя обильная калина, то до вишневого, то до алого. Погружал он их то в воду, то в масло, то в сырую землю, то в стружки. Это было действительно нужно, а что составляло ритуал, этого я не понимала. У меня онемела спина, затекли ноги и болели руки. Цыганам-то что, они привыкли работать в такой неудобной позе? Наконец, все 12 лемехов, острые, приятно пахнущие окалиной, были готовы. Расплатившись, я сбегала купить себе полбуханки хлеба, затем, собрав лемеха в мешок, скорым шагом направилась на ферму. Я прошла мимо домика старушки Эммы Яковлевны. Где-то там спит моя родная несчастная мама. Как хочется мне ее обнять. Но я не зайду к ней. Пусть думает, что там на ферме я сплю. Зачем ей знать, что я иду босиком по колючкам, морщась от боли в ребре после удара проклятого злодея и несу на спине кучу железяк, за которые отдала свой недельный заработок. Она думает, что я куплю себе обувь. «Спи, моя птичка, спи, родная». «Не знаю, что нас с тобой ждет, но верю, все будет хорошо. Правда должна победить. Спи спокойно, мама». Поздно добралась я до фермы, вытряхнула из мешка лемеха, легла возле плугов на еще не успевшую остыть землю и уснула. С первым лучом солнца я принялась за лемеха, и когда рабочие стали собираться, все было готово. Длинные, острые, черно-синие лемеха вытянулись по шнурочку, бодро шла я за плугом. Хотелось не идти, а пританцовывать. Лемеха легко и бесшумно резали землю, как масло. Валы шагали без напряжения, и широкая черная борозда отбегала назад, блестя срезами. Хорошо, когда на душе легко, когда сознаешь, что хорошо сделал свое дело. Я работала с увлечением. Правильнее было бы сказать, со остервенением. Это была борьба. Притом беспощадная, так как себе я не позволяла ни малейшей слабости, не расходовала на себя ни одной лишней копейки. Хлеб, огурцы, сыр, крутые яйца и чеснок — это питание. Об одежде я позабочусь позже. А пока что у меня была цель. Вернее, две цели. Вторая, более отдаленная, — это доказать, что я настоящий рабочий человек, отдающий все силы и добрую волю труду, приносящий пользу людям, стране. Ведь должны же, наконец, понять, что я не эксплуататор, не паразит, что я могу быть только хорошим примером для людей доброй воли. Но первая и главная цель — это обеспечить маме полную безопасность, спокойствие и, наконец, отгородить ее от контакта со злыми, глупыми людьми, которые по какой-то ошибке имеют возможность наносить жестокие и несправедливые удары. Я не сомневалась, что все это ошибка, которая со временем выяснится, но я не хочу подвергать маму ни малейшему риску. И поэтому мы должны расстаться. Это решение я приняла давно, но как сказать об этом маме? Она не может себе представить разлуки со мной. Идут дни, недели, надо решаться. Но как? Нужно заметить, что в первое время это было легко. Всем, кто желал уйти за границу, путь был открыт. Причиной такого великодушия было требование Гитлера. Не надо забывать, что тогда мы были еще друзьями. чтобы немцам-колонистам была предоставлена возможность репатриации в Германию, которую их предки покинули лет 200 тому назад. Ну, а под маркой немцев в Германию могли ехать и те, у кого было самое отдаленное и даже проблематичное родство с двоюродной тетушкой троюродного соседа. Уехать могли и те, у кого были родственники в Румынии. А у кого их не было, если учесть 22 года контакта с этой страной? Лишь только после того, как целые села стали уходить через границу, бросая на произвол судьбы домашнюю скотину и птицу, лишь тогда власти стали чинить некоторые трудности. Но пока что обмен шел довольно свободно. Молодежь, в основном солдаты и студенты, чьи семьи проживали в Бессарабии, возвращались домой. Те же, для кого дым отечества оказался не в меру горек, рвались туда, под гнет бояр и капиталистов. Ушел в Румынию пешком дядя Боря с семьей. Я возмущалась, негодовала, упрекала их в малодушие. Ведь это недоразумение. В Советском Союзе умеют ценить труд. И там есть, где применить свои силы. Потерпите. Надо работать и не падать духом. Правда всегда победит. Они меня считали отпетой дурой, а я их малодушными трусами. Жизнь сама показала, кто из нас был прав. Не забуду я эту теплую лунную ночь. Я спала в саду, который ночью сторожила, а днем я работала на ферме. Было тепло и так приятно пахло травой, спелыми яблоками. Было тихо, и я просыпалась, когда яблоко падало на землю. Вдруг шаги. Я насторожилась. Шорох, кто-то пробирается, шурша через кусты винограда. Тот, кто идет, не скрывается. Он что-то ищет. Да это Сева. Севка, ты? Какими судьбами? Я. Ты знаешь, мы уходим утром. Я пришел с тобой поговорить по-серьезному в последний раз. Идите вы с нами, ты и тетя Саша, идите, а то поздно будет. Сева, опомнись. Ну, папа, мама, малыши, это я еще допускаю. Но ты здесь-то у себя, на своей родной земле, которую, как ты сам знаешь, нельзя унести на подошвах своих башмаков. А в Румынии? Ну, что тебя ждет? Да подумал ты хоть о том, что ты дезертир, бросивший свою воинскую часть. Что тебя там ждет? Собачья смерть. Ждет ли меня там собачья смерть, я не знаю, но что здесь тебя ждет собачья жизнь, в этом я уверен. Луна уже заходила за гряду тополей, когда мы расстались, так и не убедив друг друга. Сева, Сева, я часто вспоминала твои слова, но не раскаиваюсь, что не избрала бегство».